Желудки окружающих охотников за сокровищами также начали скручиваться. Они смотрели на Реджинальда с жалостью. Затем они решили продолжить выуживать информацию от Ганса. Реджинальд пришел в ярость. Ему хотелось ругаться, но он не решался заговорить. Он хотел оттолкнуть Ганса, чтобы уйти прополоскать свой рот, но Ганс не сдвинулся с места. Его мучительно рвало, он буквально согнулся пополам. Закончив блевать, Ганс оттолкнул Реджинальда и поплелся прочь. «Я убью тебя и всю твою семью». Реджинальд наконец-то смог открыть рот, чтобы выпустить кипевшие в нем эмоции. Но никто не обращал на него внимания. Некоторые из охотников боролись друг с другом, пытаясь поддержать большого лиса, и с беспокойством спрашивали: «Куда ты идешь? Тебя подвести? Большой лис определенно собирается проверить хранилище алмазов, верно? Будь осторожен, большой лис. Здесь есть стул, не врежься в него». Ганс помахал рукой и сказал: «Алмазы. О, хранилище алмазов. Сел. В субботу. Делай. Делай, не волнуйся. Я найду несколько девушек. К черту. Только Диану. Диана, что находится в хранилище алмазов? Ты нам расскажешь?» — спросил Блэк Джек. Ганс идиотски улыбнулся и сказал: «Отлично, это отличный блок. Я стану богатым. Народ Лио, о, китайцы богаты, китайцы, фарфоровая посуда». Услышав это, толпа начала накаляться. Некоторые начали возбужденно обсуждать: «Черт возьми, это правда? Китайская фарфоровая посуда? Во Флагстаффе никогда не было Китая. Я в это не верю». «Я тоже в это не верю, но как насчет небольшого шанса, что это окажется правдой? Мы слышали это от Ганса». Ганс продолжал бормотать какую-то тарабарщину, но охотники за сокровищами собрали воедино информацию и кое-что поняли. Был китайский акционер из Национального университета Флагстаффа, который ушел в бега. Он вложил деньги людей, которых он обманул, в китайский антиквариат, а затем спрятал его в местной компании хранения. Когда в университете проводилось расследование, акционеры сбежали. Семья первоначального владельца хранилища проживала в Сан-Франциско. Поскольку они не знали стоимости единиц хранения, они хотели продать их на аукционе за наличные. Благодаря своим связям как китайский человек, Ли Ду смог выяснить информацию о этих единицах хранения, и пара решила совершить убийство на этом аукционе. Кроме этой информации, Ганс больше ничего не сказал, кроме бормотания, что хочет найти Диану. Диана была известной дамой в районе Красных Фонарей. Красивая, любящая, нежная и энергичная. Охотники за сокровищами, которые заработали немного денег, обязательно найдут ее, чтобы провести с ней ночь. Дождавшись, пока Ганс уйдет, Блэк Джек и еще несколько человек немного поговорили, а потом позвонили Диане. Они уговорили ее попытаться вытянуть из Ганса побольше информации. Конечно, они были не единственными, кто звонил Диане. Следующие два дня погода стояла ясная, но небо в сердцах охотников за сокровищами было пасмурным. Все нервно искали информацию. После того, как у Ганса случилась пьянка 6 числа, 7 он не выходил из дома. Соседи рассказывали о том, как они видели, что он подрался со своим китайским товарищем. Единственной компанией, имевшей аукцион 8-го, была складская компания «Смит». Охотники за сокровищами могли легко получить эту информацию. Кто-то связался с менеджером складской компании, чтобы получить еще одну информацию. Он узнал, что делегатором этого аукциона была ухоженная китаянка с ребенком. Кроме того, Диане удалось кое-что узнать от пьяного Ганса. Несколько фарфоровых сервизов в хранилище, несколько комплектов мебели из красного дерева, некоторые из них были укрыты книгами, ценные вещи лежат в коробках с пенопластом. Прошел еще один день, и складская компания «Смит» начала свой аукцион. В общей сложности в списке было 5 единиц. С раннего утра двор складской компании был забит охотниками за сокровищами. Почти все люди, которые были вовлечены в бизнес покупок единиц хранения во Флагстаффе, прибыли сюда. Когда Ли Ду и Ганс приехали, их лица быстро потемнели. Когда кто-то пошел в туалет, он подслушал ссору этих двоих. «Если ты еще хоть раз выпьешь, я тебя убью. Ты нас подставил. Черт возьми, я не знаю, как новость распространилась, это был не я». В 9 утра медленно вышел старый аукционист в ковбойской шляпе. Увидев его, несколько охотников за сокровищами не выдержали ожидания и закричали: «Двигайся быстрее, старина Хэмфрис, поторопись и начинай. Сегодня ты заработаешь много денег, старина. Черт возьми, ты определенно знаешь, что происходит. Вы все, кучка идиотов, Не верьте этим слухам так легко. Они, наверное, поддельные. Если это так, то почему ты здесь? Что такого хорошего в ложной информации для тебя, чтобы прийти сюда? Старый аукционист Хамфрис поднял руку и быстро сказал: «Все заткнитесь и слушайте, сейчас начнется аукцион. Я открою двери, но, как все видят, у нас здесь слишком много людей, так что входите группами по 4 человека». Лиду и Ганс стояли в центре толпы, их лица все еще были мрачными. Один из двух мужчин, присоединившийся к их группе, улыбнулся и сказал: «Взбодритесь, парни, позже вы двое найдете отличный блок. Заткнись, Чилтон», злобно сказал Ганс мужчине. «Тебе не обязательно говорить. Мы обещаем, что не будем обращаться с тобой как с жирафом, если ты будешь вести себя тихо». Среди животных жирафы считались немыми. На протяжении всей своей жизни они никогда не издавали изо рта звуков, которые были бы способны услышать люди. Складское помещение было открыто, и несколько ящиков стояли у самого входа. В ящиках лежали аккуратно разложенные книги, а дальше в блоке были большие полки, полностью закрытые тканью. «Черт возьми, там действительно есть несколько ящиков с книгами у входа. Перестань болтать и смотри внимательно. Что там на деревянных полках? Еще книги? Нет, это картина. Китайская картина». Все смотрели широко раскрытыми глазами и отчаянно светили фонариками, пытаясь обследовать каждый уголок. Когда просмотр закончился, старый аукционист глубоко вздохнул и начал торги. Глава 85. «Красное дерево и фарфор, вы все, очевидно, очень заинтересованы в этом хранилище. Итак, стартовая цена – $200, $200, $200. Эта стартовая цена была ниже средней». Услышав это, Реджинальд нахмурился и спросил человека рядом с ним: «Почему стартовая цена такая низкая? Либо старик не знает ценности этой единицы хранения, либо складская компания считает, что она не стоит так много. Я думаю, что это скорее будет последнее. Это действительно хранилище алмазов». Многие не сводили глаз с Ганса и Лиду. Они не верили тому, что сказал Ганс, но некоторые все еще были готовы рискнуть. Некоторые были дураками и даже не знали, что Ганс слил информацию. Все, что они знали, это то, что их информация была очень подробной. Книги в ящиках у входа, тканевые покрытия, китайское искусство. Вот почему кто-то сразу же бросился делать ставки. Я, $200, сюда, $2000, объявил белый мужчина средних лет в темных очках. Цена поднялась в 10 раз по сравнению с предыдущей заявкой. Остальные потрясенно уставились на претендента. Лиду тоже посмотрел. Этот человек с поднятым подбородком и устремленными в небо. Кто еще может это быть, кроме как Эндрю Небесные Глаза? Он член клуба 100 тысяч. Чертовски богатый и смелый, сказал Ганс. Что же нам делать? Похоже, сегодня мы вернемся с пустыми руками. Черт возьми, это все твоя вина. Закрывай свой болтливый рот в следующий раз, сердито сказал Лиду. Он спокойно посмотрел на молодого человека в толпе и кивнул, потирая рот. Когда он это сделал, молодой человек поднял руку и закричал: Я, $2100. Многие люди внимательно наблюдали за Лиду. Видя его взаимодействие с молодым человеком, они начали что-то бормотать своим партнерам. Небесные глаза фыркнул на эту цену. Подняв руку, он крикнул: $2500. Аукционист просиял. Он закричал: «Цена теперь $2500, $2500, $2500. Как насчет $2600, $2600, $2600? Есть ли желающие? Окей». К торгам присоединилась рыжеволосая женщина. Люди начали активнее торговаться. «Хамфрис, $3000. Очень хорошо, $3000, $3000, $3000». Кто-то прервал его еще до того, как он закончил. «Я даю $3500. Тогда кто пойдет на 3600? Здесь $5000. Кто-то снова прервал его. Аукционист был ошеломлен. Он просто держал рот на замке, ожидая, что охотники за сокровищами сами будут делать ставки. Лиду погладил подбородок. Молодой человек крикнул: $5500. Люди, которые наблюдали за ним, вскочили. $6000. $6500. Аукционист молчал. $10000. $20000. После энергичных торгов цена поднялась до $20000. Лиду сделал вид, что задумался, затем решительно кивнул. Молодой человек закричал: $21000. На уровне 20 000 долларов цена достигла критической отметки. Им нужно было хорошенько подумать, прежде чем продолжать торги. Но молодой человек без колебаний согласился. В разгоряченной, обезумевшей обстановке те, кто наблюдал за Гансом и Лиду, оставались горячими на торгах. Кто-то крикнул: «22 000 долларов». Услышав это, Лиду покачал головой, явно взбешенный, и сразу вышел из толпы. Выглядя разочарованным, Ганс выругался: «Все вы идите драться за протухшее собачье дерьмо. Я помогу вам отыскать канализацию для него». После их ухода торги не замедлились. Царила жаркая атмосфера, и торги продолжались. «Послушай, я дам 23 000 долларов. Я должен получить это хранилище. 30 000 долларов. Идите к черту, все, кто ставит против меня. Я небесные глаза даю 50 000 долларов». Небесные глаза Эндрю высокомерно выплюнул жевательную резинку. Аукционист Хэмфрис был так взволнован, что чуть не упал в обморок. У него было подозрение, что сегодня его доход будет больше, чем он обычно получал за целый месяц. Ставка Эндрю была чрезвычайно высока. Охотники за сокровищами начали успокаиваться. Они нерешительно посмотрели друг на друга. Услышав это, Лиду рассмеялся холодным голосом: «Черт возьми, вам, американцам, действительно не хватает храбрости. Это не идиоты. Всех дураков уже выгнали», — сказал Ганс. Но бизнес был войной. Еще оставались люди, готовые рискнуть. Собачий хвост Реджинальд стиснул зубы, выкрикнув: «55 000 долларов. Черт возьми, собачий хвост, у тебя, оказывается, есть яйца», — усмехнулся Эндрю. Реджинальд проигнорировал его, жадно уставившись на хранилище. Какое-то время его не было на складских аукционах. Ему действительно нужна была победа. В прошлый раз он обманом втянул Лиду и Ганса в спор с Эндрю. Это был его шанс, но он упустил его из-за Лиду. На этот раз Реджинальд не желал отпускать хранилище. Каждый охотник за сокровищами оценивал единицу хранения по-разному. Но у каждого из них был предел, за который они никогда не переступят. Это было золотое правило, которому все научились через потерянные деньги и слезы. Эндрю был старым членом клуба 100 тысяч. Он очень хорошо понимал это правило. Его лимит составлял 50 000 долларов. Он повернулся от хранилища с мрачным выражением лица. «Больше никто не делал ставки. У нас здесь 55 000 долларов, 55 000 долларов, 55 000 долларов. Это возможность, которой никогда не было. Есть ли у нас претендент на 56 000 долларов?» Некоторые покачали головами, другие пожимали плечами, некоторые даже отступили назад. Это была самая высокая возможная цена. Хэмфрис, аукционист, закричал: «55 000 долларов, раз, два, три, сделано. Это хранилище твое». Он вцепился в Реджинальда, словно боялся, что тот убежит. Реджинальд был одновременно и взволнован, и встревожен. Он знал, что это была азартная игра. Если бы он победил, то сделал бы это. Может быть, он даже попадет в клуб 100 тысяч. Но если он проиграл, он запер хранилище, и все перешли ко второму. Старый Хэмфрис открыл замок и потянул на себя дверь склада. «Ну же, народ, постройтесь в группы по 4, и хорошо посмотрите на сокровища внутри». Склад был устроен очень аккуратно. В нем содержалась мебель, которая была покрыта тканью. Там стояли шкафы, комоды, столы и стулья. Ткань не полностью покрывала мебель, показывая ее проблески. Некоторые открытые части имели бордовые цвета, некоторые были черными, как смоль, с сеткой мелких трещин, другие были красновато-желтыми с узорами, которые напоминали стекло во время дождя. Вся мебель была китайской. На ней были вырезаны изображения драконов, фениксов, облаков и воды. Это были красивые, древние рисунки. Это мебель из розового дерева. Смотрите, это китайское кресло тайши. Черная мебель из обенового дерева, а красновато-желтая, кажется, из дерева, которое они называют хуанхуали. Китайская мебель из розового дерева. Она может даже быть антиквариатом. Берем это блок. После того, как все осмотрели хранилище, Хэмфрис назвал начальную цену в 1000 долларов. С более высокой начальной ценой торги были еще более ожесточенными, чем раньше, достигнув 20 000 долларов всего за несколько минут. Покачав головами, Лиду и Ганс вышли из торгов. Мебель из розового дерева была не такой ценной, как китайский фарфор, но охотникам за сокровищами было легче ее распознать и оценить. При покупке мебели из розового дерева риск был гораздо ниже. Этим и объяснялась война за второй блок хранения. Окончательная цена была намного выше первой, окончившись на 85 000 долларов. Когда открылся третий склад, охотники за сокровищами столпились вокруг него, чтобы посмотреть, что в нем находится. Они были ошарашены. Глава 86. Поднимается буря. Расположение предметов здесь было аккуратнее, чем в предыдущем хранилище. Тут стояли обычные скамьи и столы, а также два толстых ряда книжных полок. На книжных полках было много книг, несколько глиняных горшков и шкатулок. Некоторые керамические изделия, которые были видны, имели слой пыли, в то время как другие были тщательно защищены в коробках, набитых прокладками и пенопластом. Охотники за сокровищами были ошеломлены, а Реджинальд Собачий Хвост находился в глубочайшем шоке. Информация Дианы заключалась в том, что в хранилище был ценный фарфор, который был упакован в коробках с прокладками и пенопластом, для его защиты. Очевидно, это совпадало с ее описанием. Но тогда что же случилось с первым блоком? Флагстов был всего лишь маленьким городком. Национальный университет Флагстаффа был всего лишь дипломной мельницей, предназначенной для обмана иностранных студентов. В таком месте акционеры не могли быть настолько богаты. Это означало, что владелец этого хранилища не смог бы собрать столько ценного фарфора и мебели из красного дерева. Даже если бы ему удалось собрать так много, он не хранил бы свои сокровища по отдельности, а должен был бережно хранить их в одном месте. Может быть, этот парень решил, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Тихо пробормотал кто-то. Дурак. Разделение этих яиц означает снижение риска. Какой риск был бы, если бы он просто хранил свой китайский антиквариат в одном хранилище, не перемещая его? Черт возьми, теперь я все понял. Предыдущее хранилище было фиктивным. Он беспокоился, что его коллекция будет украдена, поэтому он арендовал тот, первый блок, и наполнил его поддельным фарфором, чтобы запутать воров. Услышав это, веко Реджинальда дернулось. Он больше не хотел торговаться за это хранилище и поспешил назад, чтобы проверить фарфор, который он купил. Старого аукциониста не могли смутить догадки охотников за сокровищами. Как только все посмотрели, он высоко поднял руку и прокричал: «Теперь это новая единица. Она выглядит как хорошая, и я начну торговлю с 2000». Появление двух хранилищ, заполненных керамикой, создало конфликт, и охотники за сокровищами стали колебаться. Некоторые из них даже решили оперативно отказаться от этого предложения. Они посмотрели на Ганса с мрачными выражениями лиц и поняли, что происходит. «Черт возьми, пошли отсюда!» Кто-то дергает за ниточки. «Бедный Реджинальд, неужели вы, парни, думаете, что с этим блоком могут возникнуть какие-то проблемы? Не беспокойся, мы просто будем смотреть шоу, мы не торгуемся. Это правда, все будьте осторожны. Этот хитрый китаец заключил несколько грязных сделок с дьяволом. Он порочный, и он любит подставлять людей». Рэмбис, который пришел сюда с двумя партнерами, воспользовался случаем, чтобы громко это сказать. Толпа стала шумной, а шум от дискуссии становился все более хаотичным. Эмоции охотников за сокровищами становились все более возбужденными. «Похоже, мы недооценили и к этих парней», – тихо сказал Ганс. «Итак, операция «Советский железный кулак мести» закончилась». Лиду пожал плечами. «Операция уже прошла успешно. Какое-то время никто не делал никаких предложений». Старый Хэмфрис продолжал кричать. «Две штуки, две штуки, две штуки. Кто-нибудь, кто пойдет на две штуки». Тем не менее, никто не говорил. Все просто наблюдали. Лиду спокойно поднял руку. «Я». Люди вокруг смотрели на него с подозрением. Хэмфрис был в восторге. Он указал на него и сказал: «Хорошо, 2000, 2000 были взяты. Теперь мы пойдем на 2100 долларов. Это 2100. Кто-нибудь хочет 2100? 2100, здесь». Блэк Джек тоже поднял руку. Он наблюдал за Лиду и Гансом и не заметил ничего подозрительного, что могло бы их выдать. Таким образом, он чувствовал, что это стоило риска. Аукционист продолжал торги. Были люди, которые следовали за его предложениями, но это было не так безумно, как на предыдущих двух блоках. Цена взлетела до 5000 долларов. Лиду снова поднял руку. «Даю 6000. Старый Хэмфрис только открыл рот, когда Эндрю, после мучительных раздумий, взревел: «Старина Хэмфрис, 10000. Поскольку самоуверенный Эндрю был членом клуба 100 тысяч, все по-прежнему доверяли его оценке. Увидев, что он делает предложение, Некоторые охотники за сокровищами, которые отказались от аукциона, встревожились. Эндрю не был глупым. Он объяснил: «Я не уверен в ценности этой керамики. Я сделал предложение, потому что 10 тысяч – это не так уж и много, и это стоит риска». Услышав это, некоторые импульсивные охотники снова успокоились. «Неужели это так? Ты хочешь рискнуть? Какое совпадение?» – раздался ленивый голос у входа в хранилище. «Я тоже чувствую себя авантюристом. 15 штук». Толпа с жаром повернулась в сторону голоса. Лиду взглянула и увидел охотника в гавайской рубашке и брюках, сидящего на корточках у входа в хранилище и заглядывающего внутрь. Он нахально улыбался, а рядом с ним стояла высокая красивая женщина с черными волосами, массирующая его плечи. «Плейбой тоже здесь?» Ганс втянул в себя прохладный воздух. «Черт, буря опять стала подниматься. Советский железный кулак вместе все еще хочет наказать мир. Именно этот человек пригласил их на аукцион в отеле «Шератон». Плейбой, Аккалау Бенедита». Лиду скривил губы в сторону и сказал: «Похоже, мы действительно оскорбим всех охотников за сокровищами Флагстаффа. Во всем Флагстаффе было только 4 человека, которые были членами клуба 100 тысяч. Самоуверенный Эндрю был одним из них, а Плейбой – другим. Двое других практически не появлялись во Флагстаффе, так что Лиду с ними не встречался. У Аккалау Бенедита были хорошие отношения с ними. Когда Лиду простудился, он передал привет Лиду через Ганса. Если этот блок действительно будет куплен Аккалау Бенедита, то когда буря утихнет, это, вероятно, будет концом их дружбы». Увидев, что Аккалау Бенедита сделал предложение, выражение лица Эндрю изменилось. Он свирепо посмотрел на собеседника, а потом крикнул: «Ставлю 20 тысяч». Аккалау Бенедита без колебаний последовал за ним, выкрикнув: «25 тысяч». У них была личная вражда. Всякий раз, когда они встречались во время аукциона, всегда была кровавая бойня. Охотники за сокровищами знали об этом, а также знали, что причиной этой бойни было ценное хранилище. Очевидно, это хранилище было ценным. Охотники за сокровищами, которые готовились просто посмотреть шоу, перестали сидеть на заборе. Они поспешно присоединились. Как только Аккалау Бенедита сделал свое предложение, Рымбис тоже поднял руку. 26 тысяч. Парень рядом с ним сказал в гневе: «Рымбис, разве не ты говорил, что Китай ли что-то сделал с этим хранилищем?» 27 тысяч. Блэк Джек тоже быстро сделал ставку. 28 тысяч. Аккалау Бенедита кивнул и сказал: «Поднимаю до 30 тысяч». 32 тысячи. «Черт тебя побери», — сверкнул глазами Эндрю. Ганс тоже воспользовался случаем, чтобы вмешаться. 35 тысяч. Лиду молча смотрел на него. Прежняя угрюмая атмосфера улетучилась, и все начали очередную ожесточенную торговую войну. 35 тысяч, 40 тысяч, 51 тысяча. Меньше чем за минуту стоимость этой единицы превысила стоимость первой сделки. Цена продолжала расти, и только когда она достигла 70 тысяч долларов, количество участников торгов уменьшилось. В это время охотники за сокровищами внезапно поняли, что Лиду, Ганс, Аккалау Бенедита и Эндрю таинственным образом отказались от участия в торгах. Видя, что никто не делает никаких предложений, Рымбис воспользовался случаем и крикнул: «72 тысячи». Остальные охотники за сокровищами колебались. Они посмотрели на Аккалау Бенедита и Эндрю, но те не стали делать никаких предложений. Толпа оставалась в нерешительности, и никто не последовал за ценой. Старый Хамфрис указал на Рымбиса и сказал: «72 тысячи, говорю один раз, говорю два раза, если никого нет, то я ударю молотком и скажу три раза. Продано. Этот блок теперь принадлежит тебе». Раздались звуки дискуссий. 72 тысячи, черт возьми, а что, если там нет никакого антиквариата? Я все время чувствовал, что здесь что-то не так. Этот китаец перестал предлагать цену на 40 тысячах. Конкуренция Эндрю и Аккалау Бенедита не выглядела так, как будто они охотились за хранилищем. Это было больше похоже на то, что они просто пытались досадить другим. Вместо этого Рымбис был полон уверенности в этом хранилище. Он с радостью запер его. «Вот увидите, трусы, я разбогатею». Эндрю похлопал его по плечу и сказал: «Рисковать 72 тысячами? У тебя действительно есть мужество». Глава 87. «Спасибо, дяденьки». Дверь в четвертый блок хранения распахнулась. Их глазам открылось еще больше предметов из красного дерева. На этот раз это была не мебель, а два огромных пурпурно-черных стеллажа вдоль стен, украшенные изящной резьбой. На них стояли маленькие деревянные фигурки людей и животных. Еще там были аксессуары для бонсай, деревянные столовые приборы и всевозможные шкатулки. Большая часть деревянных предметов была темно-фиолетового цвета, почти черного, но встречались экземпляры цвета охры и каштана. Охотники за сокровищами снова были ошеломлены. Еще одно хранилище с красным деревом. Изнутри доносился сильный аромат. Это был комбинированный аромат нескольких видов древесины. Он был немного кислым и острым. Принюхавшись, можно было уловить характерный запах сандалового дерева. К нему примешивался свежий, слегка кисловатый аромат. Это было странное сочетание. Ли Ду оглядел хранилище своим фонариком. Тихим голосом он спросил Ганса: «Это ты сделал, только не говори мне, что там действительно полно красного и розового дерева». Ганс хитро ухмыльнулся. Он ответил так же тихо: «Неплохо, не так ли? Я старался изо всех сил, чтобы получить эти ароматизаторы розового дерева от старого Кевина. Лаосский палисандр, вьетнамский хуанхуали и андаманская сандала. Они даже лучше, когда используются все вместе». Ли Ду похлопал Ганса по плечу. «Хорошая работа», — прошептал он. Они огляделись, перешептываясь друг с другом. Толпа тоже была полна тихих разговоров между охотниками за сокровищами. Принюхиваясь, кто-то посмотрел на лысого мужчину средних лет, который ранее купил склад, полный предметов из розового дерева. «Эй, лысый, в твоем хранилище было гораздо больше розового дерева. Почему тогда не было никакого запаха?» Лицо лысого мужчины исказилось, словно он неделю страдал запором. «Я нюхал. Запах там тоже был, только менее ощутимый. Запах в этом блоке хранения слишком сильный. Что-то здесь не так». Ли Ду согласился, что запах был слишком сильным. Если бы были какие-нибудь специалисты по дереву, которые имели опыт работы с палисандром, они определенно могли бы сказать, что здесь происходит. Но какой специалист по дереву будет здесь? Мебель из красного и розового дерева обычно находили в богатых местах, таких как Калифорния и Нью-Йорк. Она редко появлялась в таких маленьких местах, как Флагстафф. До здешних охотников за сокровищами могли доходить только слухи. Вот почему такой сильный запах должен был укрепить их веру в хранилище. Аукционист Хамфрис поднял руку. «Мы начнем с $2000, снова с $2000, с $2000. Если кто-то хочет получить хранилище за $2000, быстро поднимите руку и встаньте так, чтобы я мог вас видеть». «Я». Ли Ду первым поднял руку. Хамфрис кивнул и указал на него. «Очень хорошо, я вижу тебя. Далее идет $2500, $2500, $2500. Здесь». Аткалау Бенедита махнул рукой аукционисту. Он выглядел очень заинтересованным в этом хранилище. С тех пор, как он увидел его, он отпустил соблазнительную красотку, которую держал за талию с самого начала аукциона. Эндрю сделал ставку еще до того, как Аткалау Бенедита опустил руку. $10000. Вот этот парень дает. Люди из клуба 100 тысяч такие смелые. Черт возьми, почему я не могу быть таким? Аткалау Бенедита смущенно посмотрел на Эндрю. «Привет, небесные глаза. Ты очень внимательно следишь за мной. Почему? Ты в настоящее время интересуешься мужчинами? Пошел на...» — холодно ответил Эндрю, показывая ему средний палец. Аукционист снова начал говорить, и Ли Ду поднял руку, выкрикнув: $11000. Здесь. $12000. Смотри сюда, старина Хамфрис. Я даю $13000. Я еще ничего не купил, поэтому $20000. Смотри сюда, да, $20000. Ли Ду покачал головой и сделал шаг назад. На сегодняшних аукционах он выручил очень-очень много денег. Плейбой заколебался. Еще раз взглянув на хранилище, он предложил $24000. Эндрю сразу поднял цену до $25000. Плейбой вышел из толпы со своей знойной красоткой. Он крикнул Эндрю: «Хорошо, дурак, у тебя все получилось. Предыдущее хранилище с мебелью из розового дерева было продано более чем за $70000. Эта единица хранения выглядела гораздо более убедительно, но никто не предлагал цену выше $25000. Охотники делали ставки раньше, потому что большие шишки. Ли Ду, Плейбой и Эндрю тоже делали ставки. Из-за этого все были полны уверенности в высокой ценности хранилища. Когда Ли Ду и Плейбой отступили, а Эндрю, очевидно, продолжал торговаться, просто чтобы победить Плейбоя, они поняли, что происходит. Три больших шишки не думали многого об этом хранилище. Охотники за сокровищами также начали понимать, что что-то не так с последними четырьмя блоками хранения. Они были обмануты. Хранилище перешло в собственность Эндрю за 25 000 долларов. Цена была намного ниже, чем за второй блок хранения, но лицо Эндрю было темным, как уголь. Он не стал бы членом клуба 100 тысяч, не имея сильных сторон. Он знал лучше, чем все остальные, что проиграл сегодня по-крупному. Когда открыли пятый блок, он был битком набит изделиями из палисандра и фарфора. С одного взгляда любой мог сказать, что это подделки. «Черт возьми, зачем ты столько туда положил?» Лиду сердито посмотрел на Ганса. Ганс неловко рассмеялся. «Я просто купил слишком много. Предполагалось, что хранилищ будет 6, но переговоры по одному из них не увенчались успехом. Я не хотел выкидывать вещи, так что я просто положил все это в этот блок». Он пытался оправдать свои действия. «Разум – это добродетель. Это одно из прекрасных качеств китайцев, не так ли?» Затем он покинул место проведения аукциона. Когда кто-то спросил его, куда он идет, он только пожал плечами и ускорил шаги. Немногие заметили, как он ушел, потому что толпа была полна хаоса. При виде хранилища Реджинальд, Рэмбис и остальные почувствовали, как их миры переворачиваются с ног на голову. Последний покупатель даже рухнул на землю. Его здоровые лакеи поспешно помогли ему подняться. Очевидно, это была афера. Охотники за сокровищами даже не потрудились внимательно осмотреть содержимое хранилища. Но Лиду пристально смотрел на него. Аукционист начал кричать. $2000, $2000, $2000. Стартовая цена этого блока хранения по-прежнему составляет $2000. Убирайся, Хэмфрис. Ты думаешь, что мы все тупые, Шаэл? Я найду того, кто стоит за этим. Я убью его. Слава богу, я не захватил с собой достаточно денег, чтобы принять участие в торгах. Кто вообще мог бы сделать ставку на это? Это определенно подделки. Толпа была полна криков и проклятий. Лиду проигнорировал шум и поднял руку. Я. Аукционист радостно указал на него пальцем. Очень хорошо. $2000, $2000, $2000. Далее идет $2500, $2500, $2500. Никто не предлагал цену. Из толпы торчали средние пальцы. Это было похоже на то, как если бы в складской компании взметнулись вверх бамбуковые побеги. Хранилище перешло из рук в руки за $2000. Лиду обменялся рукопожатием с аукционистом, а затем установил свой собственный замок на блоке хранения. Блэк Джек был ошеломлен. «Эй, Ли, содержимое этого блока определенно подделки». Лиду казался потрясенным. «Откуда ты это знаешь?» «Ты знаешь, что происходит с этими хранилищами». Многие охотники за сокровищами с подозрением стали оглядываться на Блэк Джека, который тут же пришел в ярость. «Не говори ерунды. Я просто сказал тебе свое мнение. Если я узнаю, кто это сделал, клянусь, я убью его», — крикнул Рэмбис пронзительным голосом. Как раз в этот момент подъехали две машины. На одной из них был логотип АПЦ. Другой машиной был маленький автобус. Открылся маленький автобус. Оттуда вышла полная чернокожая дама с кучей детей, инвалидов и пожилых людей. Дети выстроились перед охотниками за сокровищами и поклонились. «Спасибо, дяденьки». «Что?» Охотники за сокровищами были ошарашены. Рядом с машиной репортеров начали появляться вспышки света. Несколько огромных, громоздких камер начали снимать сцену. Глава 88. Одним махом Эндрю, Реджинальд собачий хвост, Рэмбис, Лысый и Лиду. Все пятеро стояли в очереди, чтобы подготовиться к групповому интервью. Репортер сказал, стоя перед камерой: «В этом городе, в этот день, был проведен благотворительный аукцион в компании складского хранения Смит, призванный помочь облегчить финансовые проблемы социального дома. Всего было проведено 5 аукционов, главным содержимых которых стала красивая керамика и мебель. Наконец, эти 5 охотников за сокровищами индивидуально купили по одному хранилищу каждый, на общую сумму $229 000, которая полностью пошла на благотворительность». Реджинальд потерял весь свой дух, Рэмбис смотрел с лицом, полным отчаяния, Лысый носил уродливое выражение, Эндрю держал слабую улыбку, в то время как Лиду выглядел взволнованным. Это был снимок различных эмоций 5 мужчин. Красивая черноволосая репортерша произнесла свою речь перед камерой, а затем посмотрела в сторону 5 и сказала: «Далее я буду брать интервью у этих добрых охотников за сокровищами. Давайте послушаем их сердечные мысли». Камера повернулась к ним, и 5 охотников за сокровищами поспешно заулыбались. Однако только у одного была честная улыбка, в то время как у другого охотника улыбка была несколько натянутой, а у остальных троих улыбающиеся лица были хуже, чем лица, которые они делали, когда плакали. Женщина-репортер уже собиралась начать задать свои вопросы, когда к ней подошел аукционист Хэмфрис. Он сказал: «Я тоже, репортер. В этой благотворительном аукционе у нас 6 человек. Я аукционист. Согласно условиям, я получаю 10% от выручки. Сумму, которую я получу, я также готов пожертвовать в полном объеме на благотворительность, в социальный дом, моей старой подруги, матери Месси». Хэмфрис указал на чернокожую даму, стоявшую сбоку. У матери Месси было лицо с такой широкой улыбкой, что на нем можно было почти разглядеть распустившийся цветок. Пожертвование в размере более 200 тысяч долларов. Это было чрезвычайно полезно для ее дома социального обеспечения. Интервью шло от самого низкого до самого высокого дарителя, поэтому первым был Лиду. Лиду привел в порядок свою одежду и помахал рукой в камеру. «Я рад, что смог принять участие в этой благотворительной акции. С тех пор, как я занялся охотой за сокровищами, я всегда думал о том, как мы можем помочь людям, которые в нас нуждаются. Спасибо Богу, что Он дал мне шанс сегодня. Кроме того, из того, что я знаю, есть группы поддержки людей, больных СПИДом, которые готовят подобные благотворительные мероприятия. Я уверен, что наши охотники за сокровищами будут рады принять в них участие. Как здоровый человек, я не в состоянии понять ту боль, которую испытывают люди, имеющие СПИД, и поэтому, чтобы помочь им, независимо от того, сколько усилий потребуется для этого, я сделаю все, что смогу». Репортер улыбнулась. «Вы действительно добрый джентльмен». Следующим был Эндрю. Лиду больше нечего было делать, и он ускользнул. Аккалау Бенедита подошел к нему и сказал с улыбкой: «Привет, Ли, ты у меня в долгу». Лиду понял, что он имел в виду. Любой, кто не был дураком, мог бы догадаться, что Лиду дергает за ниточки здесь. Лиду сказал: «Да, мой друг, вы действительно очень помогли. Если бы не вы, мы бы не смогли собрать такую большую сумму». «Охотники за сокровищами зашли слишком далеко», — сказал Аккалау Бенедита. «Они навредили твоей репутации. Методы, которые они использовали, были слишком коварными. Но, поступая таким образом, ты оскорбляешь многих людей. Это было не только для мести. Что было более важным, так это то, что я хотел помочь социальному дому. Вот почему, независимо от того, какую критику я получу, я буду готов иметь дело с этим». Ганс похлопал его по плечу и сказал: «Как брат, я всегда буду рядом с тобой». Аккалау Бенедита бросил на него многозначительный взгляд. «У тебя очень умный брат, но умные, как правило, пугают». Ганс убрал руку и сказал: «В действительности я так не думаю. Я шучу», — сказал Аккалау Бенедита. «Я не ожидал, что вы двое сможете организовать нечто подобное так, чтобы никто этого не заметил. Жаль, что я этого не узнал раньше, иначе я был бы счастлив сыграть свою роль». Говоря это, он разочарованно покачал головой. «Эндрю, этот парень, это было скрытое благословение для него. 25 тысяч долларов за шанс попасть на телевидение. Черт возьми, это получилось слишком хорошо для него. Этот аукцион, конечно же, устроили Ганс и Лиду. Ганс готовил блоки с фальшивыми предметами, а Лиду искал китаянку, чтобы помочь с бумагами. Но появление СМИ стало неожиданным благословением. Тот, кто сообщил в СМИ, была мать Месса. Социальный дом имел связи со средствами массовой информации». Лиду вспомнил, что когда команда Софи проводила обследование людей в социальном доме, мать Месса сказала им, что им не хватает денег. Поэтому он сказал ей, что организует благотворительный аукцион. Мать Месса тогда рассказала СМИ об этой деятельности. Канал Апс Флагстаффи заинтересовался этим делом, что было неизбежно, потому что в таком маленьком городке никогда не было больших новостей. Лиду остался доволен появлением новостной сети в качестве завершающего штриха к аукциону. Во-первых, он отомстил охотникам за сокровищами, которые пытались запятнать его репутацию. Он обнажил свои клыки, чтобы тот, кто захочет связываться с ним в будущем, дважды подумал. Во-вторых, в интервью он смыл свою ложную репутацию больного человека. То, что он сказал во время интервью, прояснило бы недоразумение, и он чувствовал, что этого было достаточно. Наконец, он выполнил свое обещание социальному дому, собрав более 200 тысяч долларов на благотворительность. Это было самым важным достижением. По окончании интервью все расплатились и начали убирать свои складские помещения. Или, возможно, более уместно будет сказать, начали убирать мусор. У Лиду была керамика и мебель, хотя ничего из этого не было очень ценным. Продажа этого в магазин подержанных вещей даст ему от 800 до 1000 долларов. Другие охотники за сокровищами были в плохом состоянии, особенно Рэмбис, который плакал в агонии среди разбитого фарфора, когда Лиду и Ганс уже собирались отъезжать. Некоторые из охотников за сокровищами все еще стояли вокруг хранилищ. Взгляды, устремленные на них, стали почтительными. Никто больше не смел над ними смеяться. Когда Лиду вернулся домой, он открыл дверь и увидел, что Роуз смотрит телевизор. «Сегодня рано закончила работу?» «Да, я попросила друга моего отца достать кое-что для тебя. Вот, я надеюсь, тебе понравится». Роуз передала ему коробку. Лиду открыл коробку и увидел, что это был целый женьшень. «Я еще молод, мне это не нужно». Роза надулась и сказала, «Не пытайся выглядеть мужественно. Ты забыл, что случилось. Это подлинный чинбайшень женьшень. Это будет хорошо для тебя». Лиду был не в состоянии объяснить это должным образом, поэтому он принял женьшень. Затем он спросил, «Улучшилось ли твое положение в участке?» Услышав его вопрос, на лице Роуз появилась редкая улыбка. «Это не так уж и плохо. У меня новый напарник. Некоторые раздражающие люди перестали задирать меня. Спасибо, Ли. Нет проблем». Роуз на мгновение замешкалась, а потом сказала, «У меня есть кое-что, о чем я хотела бы спросить, но у меня не было возможности раньше». Лиду пожал плечами и сказал, «Не нужно спрашивать. Я согласен». «Что? Это просто шутка. Спрашивай», — сказал Лиду с горьким смехом. «Как ты понял, что воры были в том доме?» — спросила Роуз, нахмурив брови. «О, не пойми меня неправильно, я ничего не подозреваю. Я просто хочу знать. Когда я вернулась на место преступления, то ничего не нашла. Я не видела никаких зацепок». «Тебе нужно быть более внимательной к деталям», — ответил Лиду. «Дом был полон дешевой мебели и одежды, но контейнеры с едой были из известных отелей. Очевидно, что у хозяина был внезапный приток денег. К тому же коробок с едой было слишком много. Это было не то количество еды, которое может съесть один человек. Пепельница на столе тоже была полна окурков, но некоторые из них были пережеваны, а некоторые нет, что означало, что люди, оставившие эти окурки, имели разные привычки в курении. Окна на втором этаже были открыты. Кто станет без причины открывать все окна в середине дня в такую погоду? На кофейном столике лежала новая бритва и несколько черных волосков. Это свидетельствовало о том, что человек недавно подстригался. По длине волосков можно сказать, что этот парень любил быть лысым, поэтому всякий раз, когда его волосы отрастали, он подстригал их. И самое главное, если бы ты была достаточно наблюдательна, ты бы поняла, что на полу были три разных, недавних отпечатка ног. Но ты мне изначально сказала, что результаты проверки показали, что там был только один житель. Роуз уставилась на него с открытым ртом. Глава 89. Феррари. Новость о том, что охотники за сокровищами участвуют в аукционе, вся выручка от которого пойдет в дом социального обеспечения, вышла в эфир в тот же вечер. Ганс и Лиду пили пиво, смотря телевизор. Их обоих показывали по телевизору. У Лиду даже дважды брали интервью. «Не думаю, что я выступил там очень хорошо. Я слишком нервничал». Ганс причмокнул губами. Лиду бросил на него косой взгляд. «Ты думаешь, это веская причина, чтобы пялиться на ее грудь? Если бы не камера, держу пари, что она дала бы тебе, как минимум, одну увесистую пощечину». Услышав это, Ганс разволновался. «Черт возьми, грудь этой девушки была действительно большой». Лиду поманил к себе Ахмяу. Погладив ее по шерсти, он сказал, «Ее нельзя трогать, какой бы большой она ни была. Давай поговорим о делах. Есть ли какие-нибудь стоящие единицы на предстоящих аукционах?» Ганс не был удовлетворен. «Ты что, трудоголик? Мы только что получили большой улов. Ты действительно трудолюбив. Трудолюбие – это китайская добродетель». Ахмяу удобно устроилась на коленях Лиду, уткнувшись носом в его мягкий живот. Ахмяу мурлыкала, ее большие глаза были полузакрыты. Она действительно наслаждалась моментом. Ганс сказал, «Если бы мы не сделали это благотворительностью, мы могли бы заработать еще больше. 230 000 долларов. Ты мог бы использовать их, чтобы удовлетворить требования о вступлении в клуб 100 тысяч». Лиду тоже думал об этом, когда жертвовал эти деньги на благотворительность. Но он знал, что если бы он взял деньги себе, Другие охотники за сокровищами убили бы его. Говоря об этом, он спросил, разве ассоциация не будет расследовать это, жульничество людей, запихивающих подделки в хранилища и выставляющих их на аукцион? Ганс объяснил, нет, они не будут, потому что они не могут. Тот, кто купил такое хранилище, может винить только свою удачу. Охота за сокровищами всегда была связана с навыками наблюдения. Если твои глаза недостаточно остры, то горе тебе. Ли Ду остановился и задумался. Какая тяжелая, жестокая работа. Ах Мяу недовольно похлопала Ли Ду по руке своей мохнатой лапкой. Продолжай гладить. Мне было очень хорошо. Почеши и это место. Оно чешется. Ганс согласно кивнул. Это жестоко, но я думаю, что ты к этому вполне приспособился. Тут он замолчал и задумчиво нахмурился. В чем дело? Ганс сделал большой глоток пива. Ничего такого. Я просто подумал о том, как мы делим нашу прибыль. Честно говоря, я вношу не очень большой вклад. Главная причина, по которой мы так много зарабатываем, это ты. Может, мне не стоит брать 40%. После минутного молчания он продолжил. Как насчет того, чтобы изменить нашу договоренность? Я буду брать только 20%. Как насчет этого? Ли Ду внимательно посмотрел на него. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Ганс больше не улыбался. Ли Ду все понял. Его мошенничество над другими охотниками за сокровищами все-таки напугало Ганса. Аткалау Бенедита сказал, что он пугающий парень. Возможно, Ганс тоже так думал. Он на мгновение задумался. Нет, большой лис, медленно произнес он. Наша старая договоренность, с ней все в порядке. Информация, которую ты предоставляешь, очень важна. Как и твои контакты, чтобы продать все сокровища. Ты мог бы найти эти контакты и сам. Давай отбросим соглашение о разделении прибыли 60 на 40. Честно говоря, я не чувствую себя спокойно, принимая деньги. В конечном итоге, ты тоже не будешь счастлив по этому поводу. Ли Ду сказал, как насчет этого, у меня есть предложение. При нормальных обстоятельствах я получу половину прибыли. Но если в блоке хранения есть что-то, что мне особенно понравится, я могу взять это после обсуждения с тобой. Ганс был прав. Даже без него Ли Ду заработал бы столько же, сколько и раньше. Ли Ду думал об этом уже давно, но он придерживал язык, так как не считал, что было бы справедливо указать на это, и Ли Ду не хотел этого делать. От этой мысли он чувствовал себя ничтожеством. У него были свои моральные принципы, которые он должен был поддерживать. Ганс одним большим глотком допил холодное пиво. «Нет проблем», — искренне ответил он. Ли Ду пожал ему руку в знак заключения сделки. «Тогда мы будем поступать так с этого момента». Новое соглашение не было столь выгодным для Ганса, но он не возражал. Он считал, что разделение прибыли в соответствии с рабочей нагрузкой каждого человека было единственным способом, чтобы их партнерство могло длиться долго. На самом деле, он чувствовал себя гораздо более возбужденным от новой договоренности. В тот же вечер Ганс начал искать новую информацию о складских аукционах. На следующий день Ли Ду получил от него сообщение, что через 5 дней компания складского хранения в Фениксе проведет аукцион. Там будет в общей сложности 7 единиц хранения на продажу. Вдвоем они отправились в Феникс. По дороге Ли Ду спросил, какая ситуация с блоками хранения на этот раз. Складская компания называется «Мемориал», ответил Ганс. У них есть около 300 единиц хранения. 7 единиц хранения, выставленных на аукцион, принадлежат 4 семьям. Я немного поспрашивал знакомых. По слухам, один из блоков содержит запасные части Феррари, сиденье и рулевое колесо. Они стоят довольно много, может быть, несколько десятков тысяч. Ли Ду кивнул. Значит, на этот раз мы едем за запчастями для Феррари. Да, Ганс хлопнул по рулю машины. В точку. С этим шлепком машина снова начала давать сбой. Может быть, проблема была связана с проводкой в рулевом колесе. Дворники начали двигаться взад и вперед по ветровому стеклу, и все огни загорелись, упрямо отказываясь выключаться. Черт побери, это проклятая, гнилая машина, бушевал Ганс. Ли Ду пристально посмотрел на него. Заткнись, даже бензин в баке может протухнуть в твоих руках. Разве ты не можешь относиться к ней получше? Я и так был очень нежен с ней, угрюмо ответил Ганс. Не бери в голову. Это, должно быть, Бог говорит нам, что мы должны купить новый грузовик. Пора заканчивать ездить на этой рухляди. Их первым пунктом назначения был отель в стиле стимпанк. Бедес, все еще одетый как европейский джентльмен былых времен, улыбнулся им. «Привет, парни. Судя по вам, Похоже, что в Фениксе появились хорошие единицы хранения. Ганс обнял его. Нет, мы здесь, чтобы поразвлечься и увидеть тебя. Отпустив его, Бедес обнялся с Лиду. Ганс протянул руки к молодому человеку с тонкими чертами лица, стоявшему за стойкой. Ну же, Ник, позволь старшему брату обнять тебя с любовью. Молодой человек без колебаний вытащил из-под стойки дробовик. Что ты сказал? Большой лис, мне кажется, я плохо тебя расслышал. Я сказал, пожалуйста, сделай мне коктейль. Жалобно сказал Ганс. Молодой человек дразнил его. Я действительно хочу услышать от тебя то, что ты сказал раньше. Ты сказал объятия любви, коктейль, который я хочу, называется обнять с любовью. У нас его нет, зато у нас есть нечто под названием объятия пистолета. Хочешь попробовать? Нет, если моего коктейля нет, то ничего страшного, сказал Ганс, отходя в сторону. После выкладывания своего багажа в отеле, они вдвоем отправились в складскую компанию «Мемориал». Складская компания находилась в районе мясогорода Феникс. После того, как они вошли, Лиду выпустил своего летающего жука, чтобы взглянуть на содержимое единиц хранения. Первые две единицы были полны обычных предметов домашнего обихода. Самыми ценными вещами там были доски и газонокосилка. Он нашел то, что они искали в третьем блоке хранения. Он был оформлен в атмосфере гоночного автомобиля. На стенах висели большие плакаты гоночных автомобилей. На столе лежал шлем, а по полу были разбросаны детали гоночного автомобиля и автомобильное оборудование. В деревянном шкафу он нашел ухоженное сиденье и небольшой руль. В середине рулевого колеса была изображена маленькая скачущая лошадь. Очевидно, это были сиденья и руль Феррари, о которых говорил Ганс. Однако Лиду не был счастлив, что нашел их. Хранилище выглядело очень ценным. Им будет нелегко заполучить его в свои руки. Он посмотрел дальше. Четвертое хранилище дало ему некоторое утешение. Оно содержало большое количество автомобильного оборудования. Очевидно, оно принадлежало тому же владельцу, что и третий блок. Это отвлечет внимание охотников за сокровищами. Пятый блок хранения содержал много странно изогнутых деревянных бревен. Когда жук пролетел над ними, глаза Лиду загорелись. Он сделал большое открытие. Глава 90. Упорствуя до конца апреля в других местах, вероятно, был просто прекрасной весной. В Фениксе, однако, этот месяц был изнурительно жарким. Американцы любили давать прозвища своим городам. Нью-Йорк был популярен, поэтому его называли «Большим яблоком». В Калифорнии они обнаружили золото, поэтому ее назвали «Золотым штатом». Феникс назывался «Солнечный штат», и можно было почувствовать тепло только от этого названия. В 9 утра они помчались на аукцион хранения, и делали они это в сильной спешке. Пикап был в таком ужасном состоянии, что ремонтная мастерская не желала чинить его до сегодняшнего утра. Ганс бушевал на механика, пока тот не починил его. Складская компания «Мемориал» была большой, поэтому количество охотников за сокровищами, которые были привлечены этим событием, также было большим. Лиду увидел, по крайней мере, 80 человек в толпе после того, как он вышел из машины. Черт, похоже, сегодня придется попотеть. Погода и так была жаркой, а при такой большой толпе жара будет переноситься еще хуже. Они вышли из машины, и в толпе послышался небольшой шум. Затем кто-то подошел и поздоровался с ними. «Привет, Большой Лис». «Привет, Ли, я видел вас двоих 2 дня назад по телевизору. Было довольно круто. Я слышал, что несколько дней назад вы устроили резню во Флагстаффе. Реджинальд и Рэмбис, эти ребята решили больше не участвовать в аукционах хранения. Что происходит? Кто сказал, что я не собираюсь участвовать в аукционах хранения?» Рэмбис подошел, услышав этот разговор. «Прекрати распространять слухи, черт возьми, я обязательно войду в клуб 100 тысяч». За ним следовал мужчина средних лет с небольшой бородкой и в ковбойской шляпе. Увидев этих двоих, бородатый мужчина средних лет скривил губы в хитрой улыбке. Ганс сказал: «Да, не распространяйте слухи. Как мог Рэмбис пропустить благотворительный аукцион? Такая замечательная работа, которая лучше всего показывает его доброе сердце. Отличная работа, приятель. Пожертвуй больше, людям Америки нужен кто-то вроде тебя». «Пошел на ха», Рэмбис в гневе показал Гансу средний палец. Бородатый мужчина средних лет медленно произнес: «Большой лис, когда твой язык стал таким острым? Похоже, ты отлизал довольно большому количеству дам, чтобы так его заточить». В словесной перепалке Ганс никого не боялся. Он закатал рукава, чтобы начать атаку. Лиду удержал его и покачал головой. «Я чувствую, что с этим парнем что-то не так, игнорируй его. И потом, давай сосредоточимся на зарабатывании денег», – тихо сказал Лиду. Но мужчина средних лет не хотел отпускать их. «Зарабатывать деньги? Вы все еще хотите продолжать зарабатывать деньги в Фениксе? Не будьте наивными, парни. Я знаю, зачем вы здесь, но держу пари, что вы не получите того, что хотите. Если Ганс смог узнать, что в здешних хранилищах есть запчасти от Феррари, то, естественно, нашлись люди, которые смогли получить такую же информацию. Бородатый мужчина средних лет был одним из таких людей». Лиду сказал: «Ты хочешь сделать ставку? Тебе нравятся ставки?» «Да, понятно. Я и сам игрок. Как насчет этого? Давай попробуем и заключим пари». Бородатый презрительно сплюнул в его сторону. «Я люблю заключать пари, но зачем мне спорить с тобой? Какое ты имеешь право ставить против меня? Найди меня, когда заработаешь больше 100 000 долларов прибыли». Рэмбис добавил: «Да, тупой гов, какое право ты имеешь заключать пари с моим шурином? Он будущий член клуба 100 000, и в следующий раз, когда мы встретимся, он будет в нем. А как насчет вас, парни? Вы только что подобрали несколько дерьмовых единиц, и вы думаете, что вы охотники за сокровищами уровня магната?» Лиду не стал с ним возиться. Он лишь хмыкнул в ответ. «Оказывается, есть такая вещь, как будущий член клуба 100 000. Черт побери, это относится ко всем видам людей во всех типах мест». Аукцион начался, аукционист махнул рукой и сказал: «Просмотр начинается, так что те, кто хочет сражаться, выходите и сражайтесь, перестаньте напрасно тратить мое время». Лиду знал, что первые две единицы не имеют никакой ценности, но он все равно должен был пойти и действовать соответственно. «Это рулоны кабелей?» – спросил Ганс, посветив фонариком. «Жаль, что мы не можем видеть, какие они, через эти пластиковые обертки. Я предполагаю, что это медные провода. Там есть хорошо сохранившийся портфель. Как ты думаешь, его владелец оставил что-то ценное внутри? Может быть, нам стоит попробовать? Слишком много мусора, черт возьми. В нашей машине не так много места. Это здесь спрятаны детали от Феррари?» Лиду покачал головой и сказал: «Нет, я так не думаю. Посмотри внимательней, это обычное семейное хранилище с кучей всевозможного барахла. Если ты хочешь взять этот блок, то я думаю, что 1 000 долларов – это разумная цена. Еще выше, то оно того не стоит». Ганс сказал: «Нет, сумма где-то в пределах 2 000 будет разумной ценой. Эти провода могут быть медными, и метр можно продать за доллар. Здесь много кабелей, только это может стоить около 2 000 долларов. В конце просмотра аукционист поднял руку и начал торги. «Хорошо, теперь мы начнем торги. Стартовая цена 200, 200. «Я», — поднял руку Ганс. «Хорошо, 200 долларов были взяты. Как насчет 300, 300, 300, 1000? Холодно ответил бородач, скрестив руки на груди. Аукционист указал на него и сказал: «Хорошо, 1000, 1000, 1000, 2000. Ганс оборвал его своим громким голосом, уставившись на бородатого острым кинжальным взглядом. Остальные замолчали и радостно наблюдали за этой суматохой. Бородатый изобразил, что перережет ему горло. «Дурак, забери себе этот хлам. 2000. Похоже, ты тоже собираешься заняться благотворительностью». Аукционист посмотрел на толпу. «Хорошо, 2000, 2000, 2000, любая сумма выше. Как насчет 2100, 2100, кто, кто, кто?» Толпа покачала головами. Судя по всему, это хранилище мало что стоило в их глазах. Купив его за 2000 долларов, Ганс пожал плечами и сказал Лиду: «Этот парень намного лучше Рэмбиса. Он не такой безмозглый, как тот. Тогда нам придется быть осторожными, когда мы будем иметь дело с ним». Улыбнулся Лиду. Кто-то, стоявший сбоку, сказал: «Можно ли продать вещи из этого блока за 4000? Я так не думаю». «Тогда почему вы двое до сих пор такие счастливые?» Лиду, конечно, был счастлив. Судя по тому, как шли дела, охотники за сокровищами перестали слепо торговаться против них. Они наконец-то прошли через этот трудный этап своей карьеры. Конечно, это было, вероятно, потому, что они боялись их после того, что они сделали во Флагстаффе. Второй блок хранения мало чем отличался от первого. Стартовая ставка была снова 200 долларов. Ганс выкрикнул 300, и бородатый тут же закричал: «1000. Ганс махнул рукой: «Это теперь твое. Рымбис высокомерно сказал, даже не мечтая о том, чтобы забрать что-нибудь отсюда. Лиду потерял дар речи. Ты что, обезьяна, которую позвали сюда за то, что она шумит? Был открыт третий склад. Охотники за сокровищами начали проявлять интерес. Было значительное количество людей, которые знали о частях Феррари в этом блоке. Это сделало атмосферу еще более жаркой, когда двери третьего блока хранения распахнулись. Лиду заглянул внутрь и поднял бровь, глядя на Ганса. Тот прошептал, это здесь, в любом случае, эта единица имеет большую ценность. Аукционист заметил перемену в настроении охотников. Ценность этой единицы, ну, я думаю, что каждый что-то видел, поэтому те, кто хотят ее взять, выходят сейчас вперед. Стартовая цена 2000, 2000, 2000. Черт возьми, почему стартовая цена такая высокая? Кто-то выразил свое недовольство, но было много охотников за сокровищами, которые приняли участие в торгах. 2000, здесь, 2500, здесь, 3000 от меня. Лиду молча наблюдал за происходящим. 10000. Наконец Ганс тоже вмешался в торги. Глава 91. Давай испортим ему игру. В тот момент, когда прозвучала ставка в 10000 долларов, атмосфера немного остыла. Некоторые охотники за сокровищами сокрушенно качали головами. Ганс почувствовал волнение. Гоночные машины Формулы-1 были также известны как золотые автомобили Гран-при. Это не было преувеличением, поскольку компоненты гоночного автомобиля были столь же дорогостоящими, как и золото. Как будто эти части были сделаны из золота. Предположительно ценными деталями, о которых ходили слухи, было водительское сиденье и рулевое колесо. Пока эти два компонента не были повреждены, их вместе можно было легко продать по цене от 70000 до 80000 долларов. Если бы они могли выиграть хранилище всего за 10000 долларов, это было бы похоже на то, что они сорвали джекпот. Однако атмосфера лишь на короткое время остыла, прежде чем снова нагрелась. 12000 долларов, я, здесь. 13000 долларов, черт возьми, это слишком безумно. 14000 долларов, я тоже участвую. Ганс пожал плечами и насмешливо усмехнулся про себя. Я знал, что выиграть этот блок будет нелегко. Надо поднимать цену до 15000 долларов. Была объявлена еще одна ставка. Ганс хотел продолжить торги, но Лиду остановил его, покачав головой. Давай подождем немного. Вон тот проницательный парень еще не сделал ни одного движения. Парень, о котором упоминал Лиду, был усатым шурином Рымбиса. Он холодно смотрел на участников торгов с презрительной улыбкой. Мне так хочется ударить этого чувака по лицу, чтобы увидеть, может ли он все еще улыбаться после того, как ему сломали нос, сказал Ганс, стиснув зубы. Что же, возможно, у нас будет шанс улыбнуться позже, сказал Лиду. Цена торгов продолжала расти, и атмосфера на аукционе накалялась. Охотники за сокровищами разговаривали друг с другом, потому что некоторые из них не были уверены в ценности хранилища. «Эй, Балдуэл, похоже, тебе очень нужно выиграть эту единицу. Что в ней есть? Рандо, что происходит? Что находится внутри склада? Черт возьми, цена поднялась до 15000. Там что, спрятана золотая жила? Брат, что именно находится в этом хранилище?» — спросил Рымбис своего шурина. «Цена сейчас слишком высока. Держи это в секрете. Внутри находятся очень ценные детали Феррари», — тихо ответил усатый мужчина. «Что? Как ты это узнал?» — воскликнул Рымбис. «Я знаю это, потому что у меня широкая сеть связей», — гордо сказал усатый мужчина. На самом деле, он потратил деньги, чтобы получить инсайдерские новости, что было обычным способом получения ценной информации. Но Рымбису он сказал совсем другое, чтобы хорошо выглядеть в его глазах. Ставка поднялась еще выше, с 15000 до 20000 долларов. Эта цена стала поворотным моментом в аукционе, ибо атмосфера внезапно сильно остыла. В этот момент усатый мужчина решил, что пришло время торговаться. Он поднял руку и сказал: 30000. Толпа ахнула от его предложения и тут же начала озвучивать свои мысли. «Карл, ты просто чудовище. 30000 долларов – это игра с огнем. Чувак, черт возьми, Балдуэл, давай объединимся. У тебя ведь не так уж много денег осталось, верно?» Резкое увеличение цены торгов на 10000 долларов заставило некоторых из тех, кто также обладал инсайдерской информацией, выбыть из гонки торгов. Аукционист указал на усатого парня, Карла, и сказал: «Теперь цена 30000, 30000, Кто-нибудь хочет предложить 31000, 31000, кто-нибудь? Было около 3-4 охотников за сокровищами, чьи выражения лиц все еще выражали желание перебить цену, но их глаза также смотрели на четвертый выставленный на аукцион блок. Они выглядели неуверенными и растерянными. Увидев это, Ли Ду понял, что у этих охотников за сокровищами была более подробная информация, чем у Ганса. Они не только знали, что были некоторые части Феррари, но также знали, что ценные части были спрятаны в этих двух единицах хранения. И среди них Карл, казалось, обладал самой подробной информацией. Его поведение показало его уверенность в том, что части Феррари были внутри этого конкретного блока хранения. Ли Ду тоже был уверен в этом. Он также знал о состоянии рулевого колеса и сиденья водителя. Когда он еще раз осмотрел блок хранения, Жук помог ему получить новую информацию о рулевом колесе. Гоночные автомобили F1 имели рулевые колеса, которые были не похожи на обычные круглые, которые используют обычные автомобили. Вместо этого они были похожи на пару крыльев бабочки, и на них было много электронных кнопок, контроллеров и различных индикаторов. Это было действительно дорогое оборудование.